Кать, привет, это Дэн Столетов. Слушай, я Алексу дозвониться не могу. А он меня вчера просил нарыть информацию про подругу Балашова. Так я нарыл. И там, знаешь, много интересного. Если он объявится, попроси его мне позвонить, ладно? Дэн, газеты вышли. Да я знаю. Как там Маня? Ничего, очухалась? Кажется, он меня с кем-то перепутал. Маня? А что с Маней? А ты не знаешь? Слушай, это целая история. Детектив можно написать. Нет, ты правда не знаешь? Дэн Столетов не может иметь к Мане Поливановой никакого отношения. И знать о ней тоже ничего не может и не должен. Маня, как и Шангирей, да и Береговой, пожалуй, это собственность, если не лично моя, то уж, по крайней мере, издательство «Алфавит». Это моя жизнь, моя территория. Чужие здесь не ходят. Денис, если вам известно что-то о Марине Покровской... Да я тебе сейчас все расскажу, не злись. Рассказывает он лихо, без лишних подробностей, но как-то так, что мне кажется, что я все вижу своими глазами. Должно быть, он и впрямь хороший журналист, этот Денис Столетов. Так вот, когда мы уезжали, Алекс ее чаем поил. Это уж совсем ночь была. Сначала всякое следствие уехало, потом прокуратура, или наоборот. Потом этот полковник необыкновенный, ну, который речи все время произносит и притворяется дурачком. А на самом деле он... Профессионал и умница, так Мани говорит. Да. А теперь ни один телефон не отвечает. Ни у нее, ни у него. Я сейчас поеду к ней. Я же не знала. Если поедешь, позвони мне оттуда. Мне с Алексом во как нужно поговорить. Происходит что-то невероятное, невозможное. Не должно быть возможное, раз уж оно все же происходит. Но еще вчера ничего такого не могло с ним случиться. Когда жизнь повернула в другую сторону и стала выписывать пируэты и выделывать кульбиты. Когда Береговой нашел труп. Когда Маня поняла, что больше не может написать ни слова. И все, что творится сейчас вокруг, это просто сюжет ее нового романа, который она с блеском напишет. Когда Алекс вернулся из Парижа и оказалось, что вернулся какой-то другой человек. Не тот, которого они знали, а Маня еще и любил. Когда? Нужно уезжать, пока генеральная директриса не вызвала и не стала задавать вопросы. Бежать прямо сейчас, сию минуту. Машина Анны Иосифовны на стоянке еще нет. Воспрепятствовать побегу никто не может. Не направо, а налево, во дворы. На всякий случай, чтобы уж точно не встретиться с Анной Иосифовной. Опять транспортный коллапс. Стоим, ждем. Съехавший с крыши снег придавил пенсионера. В Челябинске прорвало теплоцентраль, и полгорода залито кипятком. А еще полгорода осталось без отопления. В Москве убит Сергей Балашов, знаменитый телевизионный ведущий. Оказывается, все его программы имели необыкновенный рейтинг. Даже самый неудачный. Оказывается, когда-то он был лучшим корреспондентом в новостях. Его даже хотели за это наградить. Но почему-то не наградили. Оказывается, он широко занимался благотворительностью, но об этом никто не знал. Оказывается, он собирался кого-то разоблачить, но не успел. Оказывается, он намеревался написать серию книг о телевидении, но внезапная смерть нарушила его план. И так далее, и тому подобное. И про особый контроль прокуратуры было сказано. И о том, что сообщество журналистов и телевизионщиков собирается обратиться к президенту с каким-то там воззванием. Как будто воззвание могло что-то изменить. Господи, как меня утомили эти новости. А вот и Покровка. В квартире Поливановой. Что с Маней? Алекс, где Маня? У него странный вид. Смущенный, что ли? Я здесь, Кать. Я даже не хотела тебе говорить. Я так и знала, что ты переполошишься, как кура. Со мной все отлично. Я вижу. Алекс, забери у нее пальто. Ну что, Анне уже настучала? Доложила, что ее при смерти? Никому и ничего я не докладывала. Мне позвонил Столетов и рассказал, что с тобой беда. Я приехала. Молодец. Я не вовремя, что ли, Мань? Ну я тогда сейчас уйду. Я прошу прощения, что так получилось. Ой, все, хватит. Все в порядке. Ты очень вовремя. Мы просто, Катюш, разговаривали о жизни. Но мы еще успеем. А вдруг не успеем? У Шангирея недовольный вид. Именно недовольный, а не смущенный. Бледный, почти зеленый, под глазами чернота. Длинные волосы лезут в лицо. И он то и дело мотает головой, откидывая их. Такой трудный человек. Трудный, странный, иногда неприятный. Влюбиться бы Мане в простого, хорошего парня. На щеках румянец, в плечах касаясь сажи. Она влюбилась в писателя. Вот что, Катя. Это очень хорошо, что вы приехали. О жизни мы, наверное, в самом деле успеем потом поговорить. А сейчас отвезите меня в поселок Барские угодья. На улицу Новую, дом номер 5. Мне самому не добраться. Алекс, зачем ты туда собрался? Мы даже не знаем, кто там живет. Никоненко обещал узнать только. Но ведь еще не узнал. Манечка, расскажи мне, что случилось. Я ничего толком не поняла. Кто на тебя напал? Зачем? Как они оказались у тебя в квартире? Ты что, их пустила? С ума сошла? Расскажи мне, Манечка. Расскажу потом. Сейчас у меня сил нет, Кать. И вообще, мне по всем приметам непременно должен случиться посттравматический психоз. Он всегда случается. И мне понадобится специалист по стрессам из МЧС. Хочешь чая? Самый лучший специалист по твоим стрессам – это я. Поедемте, Катя? Она даже чаю не попила. Вы хотите чаю? Хочу чаю, бутербродов, утешать Маню, слушать про Алекса и рассказывать про того мужика из спортзала. А ехать никуда не хочу. Мне ничего не нужно, я готова ехать. Мне не хочется, чтобы все вот так взяли и уехали. Мне хочется разговоров, утешений. На диване полежать, ручку под щечку. И чтобы Алекс был рядом, очень близко, жалел меня, гладил по голове. Мне хочется, чтобы он был рядом и пел мне песенку про лису. Это же так важно и так много. Позвони мне. Хорошо. Хорошо. В машине. Утренний транспортный коллапс сменился дневным. Нам нужен пропуск, Катя. Как такого можно любить? Думать о нем, печалиться, отчаиваться. Он же ненормальный, этот Шангирей. Как с ним можно разговаривать? Если кажется, что ему все известно наперед, и он постоянно думает о своем, и очень быстро начинает скучать. И даже не дает себе труда скрывать это. Черт. Где мой телефон? Наберите меня. Как можно его любить, если он толком не знает, на какой улице расположено родное издательство, зато наизусть помнит Сумарокова? Как можно с ним спать, ужинать, делить быт, если он вообще не понимает, что такое быт? Слава Богу! Как его можно любить, когда он кладет телефон в бардачок в чужой машине? Потом ищет его по всем карманам. Какой номер у вашей машины? 599-МНХ. Невозможный, ужасный человек этот Шангирей. Бедная Маня.